Глава вторая. Это была идея моей сестры Эйлин — посетить конечную энциклопедию, воспользовавшись моим новым удостоверением сотрудника Бюро информации. Но в тот момент, когда она предложила эту поездку, странное незнакомое чувство овладело мной, словно я вдруг услышал густой и низкий звон колокола. Это был не просто страх, а более сложное чувство. Пожалуй, оно даже не было неприятным и, по сути своей, напоминало ощущение, которое испытываешь перед серьезным испытанием. Оно длилось всего секунду, но этого оказалось достаточно. Из-за того, что теоретически энциклопедия являла собой надежду для рожденных на Земле, а мой дядя Матиас всегда олицетворял безнадежность, я решил, что это ощущение связано с ним. Я увидел в этом возможность бросить вызов человеку, с которым я прожил все эти годы. Наверное, поэтому я и решил поехать. К тому же маленькое путешествие вполне соответствовало моменту и представлялось неожиданным праздником. Я только что подписал стажерский контракт с Межзвездной службой новостей. И это всего-навсего через 2 недели после окончания Женевского университета журналистики. Правда, этот университет считался лучшим среди аналогичных учебных заведений всех 16 миров, заселенных людьми, включая и саму Землю, а моя успеваемость оказалась наивысшей за всю его историю. И поэтому я не стал расспрашивать свою 17-летнюю сестру, почему она вдруг захотела съездить со мной в конечную энциклопедию именно в тот день и час, который сама назначила. Теперь, оглядываясь назад, думаю, что тогда мне казалось, она просто хочет удрать из мрачного жилища нашего дяди хотя бы на день. И это само по себе было вполне достаточной причиной. Именно Матиас, родной брат моего отца, взял к себе нас, двух сирот, после того, как наши родители погибли в авиакатастрофе. И именно он постепенно сломал нас за несколько следующих лет. Нет, он не пытался воздействовать на нас рукоприкладством. Нельзя его было обвинить и в какой-то намеренной жестокости. Ему не это было нужно. Он просто представил в наше распоряжение богатый дом, самую лучшую пищу, одежду и уход, требуя лишь того, чтобы все мы это разделили с ним. С человеком, чье сердце было подобно его мрачному огромному дому, напоминавшему пещеру глубоко под землей, а душа столь же холодна, как камень посреди этой пещеры. Его настольной Библией были труды святого, а может быть и дьявола 21 века, Уолтера Бланта с его лозунгом «Разрушай». Возглавляемая им заупокойная гильдия позже способствовала появлению на Маре и Культисе культуры экзотов. Не имело значения, что экзоты всегда понимали учение Бланта немного иначе, видя свою задачу в том, чтобы выполоть все сорняки настоящего, освободив тем самым место для цветов будущего. Наш дядя Матиас, кроме прополки, не видел ничего. И день за днем в своем мрачном доме он вдалбливал нам свой взгляд на эти вещи. Но достаточно о Матиасе. Ни я, ни Эйлин не могли переубедить его, хотя, конечно, неоднократно пробовали. Поэтому мы пытались, каждый на свой манер, по возможности избегать холодной пустоты его души. Из Афин аэробус доставил нас в Сент-Луис, далее подземкой мы добрались до Анклава. И когда я ступил на бетонный круг перед энциклопедией, меня снова всколыхнуло это странное, как удар колокола, чувство. Я замер, словно человек, неожиданно впавший в транс. «Прошу прощения», — произнес позади меня чей-то голос. «Может, вы тоже присоединитесь к этой группе? Я буду вашим гидом». Я резко обернулся, и глаза мои встретились с карими глазами девушки в голубом одеянии экзотов. Что-то в ней мне показалось необычным. «Вы не экзотка», — неожиданно выпалил я. И это было так. Рожденные на Маре и Культисе заметно отличаются от остальных людей. Кажется, что их глаза пронизывают вас насквозь, а лица какие-то застывшие. «Меня зовут», — ответила она, — «Лиза Кент. И вы правы, я не экзотка». Похоже, ее не обескуражила моя догадка. Я с интересом рассматривал ее. Она была ниже моей сестры, которая считалась высокой, как и я, для человека Земли, рыжеволосой, симпатичной и веселой. Лиза Кент хорошо смотрелась в одеянии экзотов и все же слегка чем-то раздражала меня. Пожалуй, она мне показалась излишне самоуверенной. Я продолжал наблюдать за ней, пока она собирала остальных членов нашей группы, чтобы начать экскурсию по энциклопедии. И как только экскурсия началась, я пошел рядом с Лизой и в перерывах между пояснениями попытался удовлетворить свое любопытство. Она ничуть не смутилась тем, что разговор зашел о ней. Родилась она на Среднем Западе Северной Америки, совсем рядом с Сент-Луисом. Окончила начальную и среднюю школу при Анклаве и стала последовательницей философского учения экзотов. Мне подумалось, что она слишком хороша, чтобы посвятить этому свою жизнь, что я незамедлительно ей и сообщил. «Почему?» — улыбнулась она. «Ведь таким образом мои способности используются в полную силу и для благородных целей». Мне показалось, что Лиза Кент подшучивает надо мной. Мне это не понравилось. «И что же это за благородные цели?» — как можно грубее спросил я. «Что-нибудь вроде созерцания собственного пупа?» Ее улыбка мгновенно исчезла, и она как-то странно посмотрела на меня. Я навсегда запомнил этот взгляд. Девушка протянула руку, словно хотела коснуться меня, но неожиданно остановилась, будто вспомнила, где мы находимся. «Мы всегда здесь», — странным голосом произнесла она. «Запомни это. Мы всегда здесь». Она отвернулась от меня и продолжила экскурсию по энциклопедии. По ее словам, скоро этот комплекс должен быть выведен на орбиту в 150 километрах над поверхностью Земли. Конечная энциклопедия будет чем-то вроде огромного хранилища мгновенно доступной, взаимосвязанной информации о человечестве и его истории. Этот своеобразный товар можно было бы предлагать молодым мирам – Ньютону, Венере, Культису и Маре – в обмен на открытия в области фундаментальных наук и психологии, что в конце концов позволило бы окупить строительство энциклопедии. Но была еще одна причина, заставившая Землю взяться за ее строительство. Использовать энциклопедию в качестве инструмента исследования теоретических построений Марка Торре. Согласно его теории, в человеческом сознании имеется темная область, что-то вроде слепой зоны. Именно эту недоступную область и поможет исследовать конечная энциклопедия путем логических построений на основе собранных знаний. И в этой области, по утверждению Торре, мы найдем некое качество, способность или силу, нечто присущее лишь людям, живущим на Земле, то, что утрачено или недоступно обитателям молодых миров. Слушая все это, я почему-то вдруг вспомнил странный взгляд и слова, брошенные мне ранее Лизой. И странное, похожее на страх ощущение, снова вернулось ко мне. Экскурсия продолжалась. Следуя за девушкой, мы вошли в индекс-зал. Он имел форму огромного шара, настолько огромного, что его стены терялись в полумраке. Еле заметно перемигивались искорки света на внутренней поверхности этой безграничной сферы, сообщая о появлении какой-либо новой информации. Внутри это колоссальное сферическое помещение было практически пусто. Только в середине имелись лестницы с перилами, которые уходили вверх от входа и выхода, грациозными спиралями закручиваясь вокруг круглой платформы, повисшей точно в центре зала. По одной из этих лестниц и повела нас Лиза. Наконец мы очутились на платформе, диаметр которой не превышал, наверное, 20 футов. «Здесь, где мы сейчас стоим», — начала объяснять девушка, — «находится точка перехода. В космосе связь между единицами информации, размещенной на стенах индекс-зала, будет осуществляться через эту центральную точку. И именно отсюда те, кто будет управлять энциклопедией, затем попытаются использовать ее в соответствии с теорией Марка Торре, приподнять завесу над неразгаданной тайной, веками хранимой человеческим разумом. Она сделала паузу и обернулась, чтобы видеть каждого из членов группы. «Пожалуйста, встаньте поближе друг к другу», — попросила она. На секунду ее взгляд встретился с моим, и странное чувство, владевшее мной, вдруг достигло пика. Я замер. «А сейчас?» — продолжила Лиза, когда мы плотным кольцом окружили ее. «Я хочу, чтобы вы в течение минуты стояли совершенно спокойно и только слушали. Прислушайтесь. Возможно, вы что-нибудь услышите». Все смолкли. Глубокая тишина огромного зала сомкнулась вокруг нас, окутала своим покрывалом, и на меня вновь накатила волна тревоги. Неожиданно для себя я вдруг понял, что под платформой не было ничего, кроме глубокой пустоты и пространства, окружавшего нас. Голова моя начала кружиться, а сердце бешено забилось. «И что же мы должны услышать?» — нарушил я тишину. Но не потому, что мне хотелось узнать ответ на этот вопрос, а чтобы перебороть головокружение. Лиза повернулась и посмотрела на меня почти так же, как минуту назад. «Ничего», — ответила она. И затем, не отводя взгляда, добавила: «Или, может быть, хоть что-то, хотя шансы на это один на миллиард. Вы сразу же поймете, если только услышите, а я потом все объясню». Она легко коснулась меня рукой. «А сейчас, пожалуйста, помолчите. Хотя бы ради других, если сами не хотите слушать». «Нет, отчего же?» — сказал я. Я отвернулся от нее и тут неожиданно увидел вдалеке фигуру сестры. Она стояла у входа в индекс-зал. Я узнал ее на таком расстоянии только по светлым волосам и высокому росту. Эйлин разговаривала со смуглым, одетым во все черное худощавым человеком, лица которого я не мог разглядеть. Я был удивлен и раздражен собственным удивлением. Сестра, уговорив меня перевести ее сюда, специально отстала от группы, чтобы поговорить с кем-то, кто был совершенно мне незнаком, и разговор, судя по напряженности ее фигуры и едва заметным движением ее рук, был серьезным. Мысль об этом показалась мне настолько обидной, словно такой поступок граничил с предательством. Стоило уговаривать меня поехать сюда. Я напряг слух, стараясь хоть что-то уловить из их разговора, но они стояли слишком далеко. И вдруг, сперва еле заметно, но затем все яснее и яснее, я что-то начал слышать. Но до меня донесся не разговор моей сестры с незнакомцем. Это был далекий, резкий голос человека, говорящего на языке, немного похожем на латынь, но с опущенными гласными и перекатывающимся «р», что делало его речь более похожей на бормотание далекого рокота грома во время летней грозы. Голос прояснился, становясь все ближе. Я услышал и другой голос, отвечавший ему. А потом еще один голос, затем еще и еще. Грохочущие, орущие, ревущие, подобно лавине голоса, неожиданно обрушились на меня отовсюду, с каждой секундой резко увеличиваясь в числе. На всех языках мира все голоса, когда-либо звучавшие на планете. Они орали мне в уши, плача, смеясь, проклиная, умоляя, что-то бормоча, приказывая, подчиняясь, но не сливаясь, что должно было произойти при таком многообразии, в один могучий рев, напоминающий грохот водопада. Они звучали отдельно друг от друга. Я слышал каждого. Каждый из этих миллионов, миллиардов голосов мужчин и женщин звучал у меня в ушах. И, наконец, буйство голосов подхватило меня, как ураган, кружа и унося в беспамятство.